Глава 7. Хороший босс всегда на чеку. Одинцов. Каждый скрип и шорох, как ток по оголенным нервам. Как пенопластом по стеклу. Весь день на смарку из-за егоровской выходки с Ликой. Что она, не привыкшая к труду, будет делать здесь? К тому же все вокруг знали и слагали легенду о ее полной беспомощности, когда дело касалось техники. Мы часто над этим посмеивались и даже пари заключали, когда она упокоит очередной телефон, фен или миксер. Да, Лика умеет готовить. Мы нередко ее эксплуатировали, когда хотелось чего-то вкусного. Правда, 100 лет с тех пор прошло. 10. Это цифра большими алыми буквами в моем мозгу. Алее, чем Ликин костюм. Черт, я так много помню, оказывается. Если начну сейчас на свет Божий вытаскивать каждую мелочь, начну умиляться, то прощу ей все. А я пока не готов перейти на нормальный тон в наших отношениях. Или готов? Что нам делить после стольких лет? 10 лет достаточно много, а я до сих пор похож на факел. Может, пора успокоиться? Пока ее не было рядом, ведь жил же я все эти годы и не вспоминал. Кому я вру? Вспоминал. Но видеть не хотел. Нет, хотел, но не позволял себе, чтобы не сорваться. Скрипнула дверь, я услышал. Это Лика, видимо, решила из своего заточения выйти. Что-то быстро она. Я думал, до обеда будет глаза и мозги ломать. Я бы потом ее спас. В кафе пригласил, накормил бы. Фу, все мысли, не пойми о чем. Я крадусь по коридору и чувствую себя, нет, не разведчиком, а сапером на минном поле. Такому большому экземпляру, как я, бесшумно ходить невозможно, но я стараюсь. Дожил. Шпионю за Ликой. И каждое ее движение, каждый жест неимоверно злят меня. Во-первых, все гуси в торговом зале вытянули шеи и забыли о работе напрочь, щелкали клювами, юноши пускали слюни, девушки оценивали нового члена коллектива. Красный цвет ее костюма притягивал и манил. Сегодня же сделаю замечание. А на то, как они с Юриком спелись, было противно смотреть. Каков щегол этот Юрик. Молоко на губах не обсохло, а туда же. Глазами стреляет, так и норовит руки свои поближе к Лике пристроить. Когда его пальцы спланировали ей на грудь, я не выдержал. Нарычал. «О мой бог, как она распрямлялась, как распрямлялась!» Я не мог оторвать глаз от ее зада, затянутого в алый шелк. В какой-то миг стало тесно во всех стратегически важных местах. В груди не хватало воздуха, а бедный флюгер резко взял вертикальный взлет, грозя нанести брендовому костюму непоправимый ущерб. Решил постоять в торговом зале, побыть пугалом для всех. Пусть в чувство придут и работать начнут наконец-то. А заодно и Женечку дождусь. Я тоже привлекал внимание, притягивал взгляды. С моим ростом и при моей должности это несложно. И какое-то внутреннее злорадство распирало изнутри. Пусть и Лика полюбуется. Не только мне тут придворным огнедышащим драконом подрабатывать. Привет, дорогой. Женя, как всегда, опоздала, но я пропустил ее появление. Нервно нынче в нашем царстве-государстве, а я при исполнении. Нужно срочно везде натыкать видеокамеры. Здесь есть, но недостаточно. К тому же камеры выводятся на охрану. А мне бы в кабинет, чтобы держать руку на пульсе и ничего важного не упустить. Судя по тому, что я увидел налицо вопиющие нарушения, на которые не грех и указать. Но чтобы полную картину иметь, нужно изучить этот вопрос досконально. Я галантен. Целую Женечке душистые пальчики, вижу, как она цветет улыбкой и хлопает ресницами. Я само очарование. Для двоюродной сестры ничего не жалко. Что-то опять натворил мой Мишка Гризли. Со стороны может показаться, что мы любовники. На самом деле между нами очень теплые родственные отношения в немного фривольном стиле. Так сложилось. Когда-то она играла мою фальшивую невесту. Сейчас я отдаю долг, играю ее молодого человека. В третий раз отдаю. Долг перед Женей он такой, безразмерный. Но я не жалуюсь, поражаюсь. Почему ни одному из воздыхателей не приходит на ум проверить Женину родословную? С другой стороны, раньше любовь между кузенами и кузинами была нередкой. И вообще мне нравится ухаживать за Женей. Я только что это понял. Уловил на себе Ликин взгляд. Это триумф. Песня песней царя Одинцова. У нее, судя по всему, тоже не все еще заржавело ко мне. Я бы ей отомстил. Отомстил так, чтобы на всю жизнь запомнила. Я мстительный. Жутко. Мстил бы и мстил. «Ты куда смотришь, медведь?» Незаметно наступает острым каблучком мне на ногу Женька. Это больно. Я мужественно выдерживаю ее коварную шпильку. Имей совесть, Одинцов. Тебе нынче положено меня облизывать взглядом, а не эту Примадонну в красном. Кто она? Женька не в курсе, кто такая Лика. Сестра появилась в моей жизни внезапно уже после того, как мы разлетелись по жизни в разные стороны с этой коварной женщиной. Новый продавец. Не лгу ни словом и честно смотрю Женьке в глаза. Это у нас игра такая. Нежные гляделки на публику. Чем больше, тем лучше. Но только не сегодня. Я скоро окосею, наблюдая, что там творится вокруг Егоровой. Кажется, там какой-то мужик намертво приклеился. Это невыносимо. Облизала губы. Ресницами хлопнула. В груди у меня перевернулось сердце от злости, конечно, и этого мужчину повело. Можно брать тепленьким. Кажется, она ему что-то предлагает. Судя по внешнему виду, себя на обед и даже на ужин. Клиент улыбается и кивает. Она может его сейчас спокойно за галстук хватать и делать что угодно. Интересно, он купит то, зачем в магазин пришел? Или ему уже все равно? «Медведь, очнись!» – сжимает мой локоть Женька. Для такой субтильно-воздушной комплекции у нее необычайно сильные руки, острый язык, соперничающий с ее каблуками и железная хватка. Мой бицепс застонал, если бы умел. «Тебя надо лечить, ты же скоро и окосеешь, и с сердечным приступом загудишь в больницу, если перед этим не сядешь за убийство в тюрьму». «Это еще почему?» Моргаю, старательно посылая ей интимно очаровывающую улыбку. «По крайней мере, я так считаю». А как на самом деле это выглядит сейчас, понятия не имею. «Потому что ты на себя не похож. Может, ты все же расскажешь, кто эта красная женщина?» «Потом, Женя, потом». Процедил я сквозь стиснутые зубы, наблюдая, как осчастливленный ликой покупатель уходит от прилавка, мужественно неся на вытянутых руках огромную коробку с многофункциональным устройством. «Подожди, дорогая», – произношу я как можно громче и четче, и спокойно подхожу к прилавку, где застыла, глядя на мое приближение, Анжелика Антоновна Егорова. «Что хотел приобрести покупатель?» – задаю контрольный вопрос. «Мышку и клавиатуру?» «А ушел с многофункциональным устройством. Сегодня нет, завтра он очнется и придет предъявлять претензии». «Не придет», – смотрит она на меня вызывающе. «Придет, придет, как миленький». «Правда, не из-за претензий, а чтобы еще вокруг тебя поувиваться». «Все, терпение мое лопнуло. Главное, чтобы не штаны», – прошептал где-то там внутренний ехидный голос. «Егорова, после рабочего дня прошу зайти ко мне в кабинет». «Это еще зачем?» – спрашивает она дерзко у моей спины. Ядовито улыбаюсь. «Жаль, что Лика моей улыбки не видит. Проведем работу над ошибками. И пусть теперь думает, что хочет. С чувством исполненного долга...» Подставляю локоть Женьке. «Пойдем, дорогая. Я жутко проголодался». «Именно так, с подтекстом. И пусть тебе до вечера икается, Егорова».